Глава 27. Твердый грунт. Нарезающий восьмерки самолетик теперь сместил свои пируэты несколько западнее, стремясь восполнить недостачу разведывательных средств у наступающих пехотинцев. Отвлекать его фотокамеры на посторонние вещи было в настоящий момент преступно. Также нежелательно разворачивать акустический локатор. Тем не менее, нечетко наблюдаемый, удаляющийся от позиции объект внушал майору Драченко опасения. Ему уже стало не до огневой помощи своим ребятам. Благо, количество непосредственно уничтоженных каждым солдатом врагов не отражалось на долларовой зарплате индивидуально, а то бы вся группа кинулась сейчас за скальпами. Но, во-первых, как разобраться, сколько конкретно уложил миномет или заложенная сапером мина? Тем не менее, количество истребленного противника все же отражалось на оплате ратных подвигов. Но отражалось дифференцированно, с учетом специфики труда каждого номера расчета или стрелка. Так что с точки зрения беготни за деньгами Потапу Епифановичу вовсе не вменялось в обязанность опорожнять свой винтовочный магазин до конца. Его задача состояла в управлении сражением, так что охотничьи инстинкты требовалось загнать внутрь. Поскольку перенацелить летающий наблюдатель не получалось, требовалось поднять дополнительный. Помимо того, что самолетик остался один, он еще начал обстреливаться с земли какими-то особо глазастыми бушменами. В случае его потери группа оставалась без глаз наверху. Ведь они не являлись какой-то сверхдорогой элитной группой десанта сильной державы, на которую в случае чего работали бы даже спутники видеонаблюдения, или, по крайней мере, высотные разведчики. Приходилось рассчитывать только на себя. Между делом Потап Епифанович отдал команду компьютеру, а уже тот по своим тайным каналам переправил приказ минометчикам о срочном перенесении огня по запоздало догадливым негритянским стрелкам. Тем не менее, шальная пуля все равно могла достать парящий разведчик, и подстраховка не мешала. Командир отряда Ахернар приказал поднять в воздух дополнительный летающий глаз. Микросамолеты вообще-то были штукой достаточно дорогой. Их требовалось ценить. Но ведь они не являлись оторванными от дела ценностями. Возможные потери подготовленных солдат значили гораздо больше. В отряде не имелось отдельного специалиста, занятого запуском микросамолетов. Но это было не особо мудреным делом. Практически каждый солдат Ахернара умел при необходимости проделывать такой трюк, но поскольку обязанности были четко распределены загодя, то сейчас они лежали на втором номере минометного расчета – выходцы из Восточной Украины, легионеры Кисленко. Для выполнения поручения Захару Кисленко требовалось оставить свою убийственную машину на попечение других, а самому дойти до складированного имущества отряда. Ведь все, в соответствии с наставлениями по ведению войны в условиях космического наблюдения, складировалось, рассредоточено и тщательно маскировалось. Добравшись в нужное место, легионер Кисленко вначале занялся открыванием нужного ящика, потом приведением микролетуна в готовность, а уж потом обратил внимание на одну мелочь. Он отложил тестирование самолета и связался с Потапом Епифановичем. «Что такое?» – слегка удивился тот, ощутив в наушнике человеческую речь. «Самолет не тестируется!» «Командир, вы не распоряжались перемещать лошадей?» «Я?» – опешил майор Драченко. «Дело в том, что их тут нет», – пояснил Кисленко. «И я их не наблюдаю поблизости.